Я даже пыталась тут с родителями поругаться. Ну так, для интересу, плюс какими-то эмоциями себя зарядить. Так ничего не вышло. Я только завелась. Они на меня посмотрели так скептически. Маман говорит: «Ты что, не отдыхала?» И тут мы все стали хохотать. Скандалу не вышло. Просто такое состояние крестили подвешенным. Хотя, назови как хочешь, суть не поменяется. Оставаться в нем долго не сможешь, это естественно. Не бывает нуля. Скатишься куда-нибудь. Это состояние – поворотный пункт в твоем развитии. Тебе решать, куда. Пустота, которая вокруг образовалась, временная. Наблюдай и цени этот период в жизни. Кстати, в таком состоянии очень легко попасться маятнику. Называй как хочешь. Маятнику депрессии. Помни об этом. Поставь себе цель, которую достигать нужно всю жизнь. Поможет. Жизнь – это море, ты – корабль. У тебя есть руль – это воля. Есть парус – это намерение. Есть пойманный тобою ветер – это порыв твоей души. Не слушай никого. Жизнь – эксперимент лично каждого. Удачи! Меня многие видят как вполне спокойного и уравновешенного человека. Но это не так. Я самая разная. Порой и сама не знаю, какая. Я могу дурачиться, могу мечтам предаться, да и много чего могу. И до мудрой черепахи-тортилы мне еще далеко. Какое еще такое спокойное наблюдение? Наблюдение дает драйв, еще ого-го какой. Если, конечно, человек не разучился удивляться тому, зачем наблюдает. У меня преобладает радостное удивление от того, как здорово транссерфинг работает. Ха, видишь, а меня это уже не удивляет. На то он и транссерфинг, чтобы работать. Лотос, милая, а у тебя случайно не депрессняк ли случился? Не, котечка, не депрессия, а однозначно. Я ее давно отменила. Просто было скучно жить без маятников. Тому подтверждение сегодняшнее утро. В общем, решила я перед работой по дороге заскочить в книжный. Давно хотела одну книжонку прикупить, да ноги не доходили. Так вот, подхожу к нужным полкам. Но найти ее не могу. Спрашиваю продавца. Где, мол? А он тоже не знает. Пошел за заведующей. Приходит чопорная такая тетка в очках и с халой на голове. И в этот момент я замечаю, что эта книга лежит у меня прямо перед глазами. Естественно, она мне тут же тычет в нее пальцем. Вот, мол, она, куда вы смотрите? И тут мне не понравился ее тон. Ура! Первая эмоция впервые почти за месяц. Но я и решила ее качнуть. Сознательно.